Ну, давай знакомиться, что ли. Тебя как звать-то? Я не могу говорить. Не маешь, что ли? Да не. Говорливый, сам слышал. Слышь ты, чё молчишь? Не пугай её, Колян. Такая, кого хочешь, сама напугает. Она смелая. Смелая, а? Значит, Занька, ты сама нам сейчас все отдашь, и мы уходим по-тихому. Ну, а если не отдашь? Интересно, что я должна им отдать? Впрочем, больше всего меня беспокоит, что эти в башмаках пачкают прадедушкин паркет. Паркет, который я так люблю, ползаю с тряпкой, натираю лимонным воском. На Пасху и на Рождество приглашаю даже полотера. Григорий Виссарионович, кажется, он последний оставшийся на свете полотер. Чёрт, как болит рука. По завершении священных действий я поила Григория Виссарионовича чаем. Все-таки рука очень болит. Наверное, там что-то сломалось, когда ботинок мне наступил на пальцы. Значит так, Занька, ты сама нам сейчас все отдашь, и мы уходим по-тихому. Ну, а если не отдашь, чего тут есть-то хоть у тебя? Ох, добра навалом. Навалом, говорю, добра нажила. Небось, бабло по углам не считанное распихано, ничего. Все найдем, чего сама не отдашь. А ты ведь все отдашь, Занька. Ой, как болит рука. Все больше и больше наливается болью. Ну что, об башку твою разбить, чтоб в следующий раз неповадно? Или... Смотри-ка, и на башку твою осталось. Интересно, почему я не теряю сознание? Какое странное ощущение. И стеклышки, и стеклышки. В голове, правда, холодно, больно, лампу жалко. Ну, начинаем разговор. Сама отдашь или как? Чего отдавать-то? Горлишь вот так, что вот-вот польются слезы. Ой, уже. А то, что тебе Серый в карман сунул? Какой Серый карман? Да ладно тебе, Колян. Слышь, она, походу, не понимает. Так я объясняю, я ведь объясняю, да, Занька? Где конвертик-то? Куда заныкал? Отдай дяде конвертик, будь хорошей девочкой. Ты в богадельне книжной была, где Ехида этот чего-то тиснул. У него в кармане стекляшек на 100 лимонов, а он какую-то книжку тиснул. Где? Где хрусталики, лялька? Отдавай и пойдем мы по-тихому. Ты башку-то собери. Вот где я его видела. В книжном магазине «Москва». Он там что-то украл, его поймали, он убежал. Он тогда выволок меня на тротуар и бросил. Теперь понять, о чем они говорят. Ну? В книжном. Вы были в книжном? О, понесло его козла туда. Читатель. Его пришпилили, он хрусталики-то и сбросил. Ему с хрусталиками никак нельзя было оставаться. В карман тебе сунул, пока ты не врубилась. Ну, где сверкальцы? Этот самый, которого зовут Серый, когда его задержали в магазине, прикрылся мной. Он выволок меня на улицу. Бросил и убежал. При том, что такой сунул мне в карман на тот случай, если его все-таки задержат. И теперь именно это они ищут. Ну давай говори, лялька. Где балахон, в котором ты в лавке тогда была? Балахон. Жакет, от которого вот этот самый человек, который сидит сейчас передо мной на корточках в моей собственной квартире, оторвал воротник, когда волок меня по тротуару, я отдала тетушке. И Куся обещала посмотреть, можно ли его спасти. Если они узнают, что жакет у Викуси, они поедут к ней и убьют. Убьют Викусю, как должно идти меня. Говори, где брюлики, но... Я не знаю, я не смотрела. Я в карманы не залезала, я клянусь вам, честно. Че ты лепишь? Да я правду говорю, я жакет сняла и в химчистку сдала. Я же на самом деле ходила в химчистку, то ли вчера, то ли позавчера, теперь не помню. Я же упала и хотела, чтобы мне почистили, а в карманы я не заглядывала даже. В химчистках всегда проверяют карманы, и карманы, и подкладки. Если бы я отнесла жакет чистить, все, что было в карманах, мне вернули бы. Если они об этом знают, значит, поймут, что я вру. Вдруг повезет, вдруг повезет. Дура! Какая химчистка? Че ты гонишь? Не бесись, Колян. Ходила она в химчистку, это точно, я сам видел. И что теперь делать? Если камушки нашли, наверняка в ментуру стукнули. Убью тебя! Все из-за тебя! Если б стукнули, к ней бы первым делом сунулись. Может, и не нашли еще? Эй, ты когда в химчистку ходила? Кажется, вчера. Вчера и ходил, и Колян сам видел. А где теперь хрусталики искать будем? Утром, как откроется, она пойдет и балахон заберет. Бог даст, и найдутся камушки. Поняла, цепочка? Я поняла, я все сделаю. Ну, а мы до утра у тебя перекантуемся. Приглашаешь в гости-то, а? Я тебя спрашиваю, в гости приглашаешь? Сиди и не рыпайся! Никогда в жизни я так не радовался обыкновенному телефонному звонку. Пока звонит телефон, и я его слышу, все еще можно изменить и поправить. Еще можно как-то спастись. Давай, вставай. Вставай и двигай к камбузу. Тоститься мы у тебя будем. Небось, гостей как следует принять не умеешь, так я тебя научу. Кончай гвалт, Колян. Еще поучи меня. Даже не могу идти. Давай, давай, пошла. Встать не могу. Дыши. Дыши вот так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. А, чтоб тебе. Одна живешь? Одна, одна. Я проверял. Вот сегодня и тебе счастье привалило. Такие гости. Ты нас сейчас поить, кормить, ублажать будешь. А уточком пойдем мы все вместе в эту твою чистку. Заберем балахон, и если камушки на месте, распрощаемся мы с тобой до следующих встреч. Прям все тебя хотят. Ну, расхват ты у нас сегодня. Ну... Мы для тебя сегодня самые главные, да? Остальные подождут. Сейчас мы его утопим. Вот в этой вазе. Вместо тюльпана. Подождите. Не надо его топить. А что? Тебе позвонить надо? Службу спасения? Это мой любовник звонит. Он француз. Его зовут Алекс. Он только что прилетел. И что теперь? Он сейчас приедет.